5. Эта ночь прошла беспокойной не только из-за мысли о Даше, подспудно напрягало ожидание вестей от Витова. Казалось, что меня в любой момент могут разбудить и позвать в какие-то темные и опасные дебри, дабы отработать должок. Где-то глубоко внутри я надеялся на то, что бандит так и не объявится до самого моего отбытия из столицы. Мне и без того хватило приключений в этом негостеприимном городе. Конечно, чувство долга тут же взбрыкнуло от подобных мыслей, но как-то слишком уж вяло, примерно на уровне моей вечно сонной совести. Спокойное пробуждение подарило робкую надежду, но, увы, не успели мы с Василием закончить первый тренировочный бой, как в гимнастический зал вошел мажордом. И он явно явился не пожелать мне доброго утра. «Есть информация?» — сняв фехтовальную маску, подошел я к старику. «Да, ваше благородие», — чуть поклонился мажордом. «Только что позвонили, а сами знаете кого. Вас просят срочно прибыть туда, где вы встретились первый раз». «Парижанка?» — на всякий случай уточнил я, немного смущенный таинственностью слуги. «Да, ваше благородие, именно там». Да уж, озадачил меня Витой. Неужели он догадался о том, кем на самом деле является мой таинственный напарник-казак и специально назначил встречу после восхода солнца? С другой стороны, меня со вчера преследовали нехорошие предчувствия, так что светить Стригоя лишний раз я поостерегусь. А еще лучше вообще вывести его за город и отправить домой своим ходом. Слишком уж чувствительно мы ткнули палкой в осиное гнездо столицы. «Василий», — повернулся я к волколаку, — «мне нужна ваша помощь. Через 5 минут будем готовы, я и 4 бойцов. Если подождете 30 минут, могу выставить еще 10 человек», — тут же по-военному отрапортовал телохранитель княжны. Уверен, насчет подобной ситуации у него были четкие указания хозяйки, поэтому он и отреагировал без тени сомнений. «Это лишнее», — отмахнулся я, возвращая бакен в оружейную стойку. «Хватит вас и 2 бойцов». Не думаю, что кто-то решится напасть на меня посреди бела дня. Вернувшись в комнату, я начал готовиться по среднему варианту сложности. То есть оделся в свой повседневный костюм для дневных выходов и под просторным пиджаком спрятал кобальт в наплечной кобуре. Вечный мой спутник, двуствольный мини-пистолет, как обычно, покоился в кармашке сзади на поясе, а в качестве холодного оружия выступала трость со спрятанным внутри длинным клинком. Василий и его люди также оделись вполне цивильно, и определить, что они неплохо вооружены, мог только наметанный взгляд. В этот раз удалось сбежать, не попав под пристальный взгляд хозяйки поместья. Мне для полного счастья не хватало только дополнительной накрутки нервов. В графском гараже пришлось немного поскандалить. Я, конечно, понимаю, что мехводу княжны не может понравиться то, что кто-то посторонний в хвост и гриву гоняет под отчетный транспорт. К тому же этот самый кто-то в наглую таскает из бочек дорогущий реагент, но все же нужно как-то сдерживать свои порывы. Хорошо, что со мной был Василий, и мне не пришлось воспитывать чужого слугу. Телохранитель лишь один раз рыкнул, даже не прибегая к частичной трансформации, и в гараже вновь воцарился благостный покой. К экспрессивному выступлению мехвода моя совесть осталась абсолютно безучастна, так что я и не подумал отказываться от идеи еще раз позаимствовать свой собственный подарок. А что поделать, ведь мой личный железный боливар 4 не вывезет. Погрузившись в парамобиль, мы резво покинули территорию особняка. День сегодня был хоть и облачный, но все же приятный. Да и раскидистые громады белых облаков лишь подчеркивали бездонную синеву неба, позволяя солнцу временами игриво прятать от людей свой светлый лик. Такой день самое оно — прогуляться по бульвару под ручку с красивой дамой, а не ехать в трущобы на встречу с бандитами. Хоть я и был в этих местах только однажды, и то в темноте, но все равно без каких-либо проблем привел парамобиль прямо к порогу парижанки. Днем кабак выглядел даже угрюмее, чем ночью, особенно потому, что четче стали видны последствия его непростой бандитской жизни. К парамобилю подбежал знакомый пацан и уже с полным знанием дела заскочил на подножку. Я немного напрягся, потому что именно этот пострел и завел нас с Миколой в западню. Но при свете как раз выглянувшего из-за облака солнца сомнения так и не прижились в моей голове. По улочкам сначала французского, а затем испанского кварталов мы петляли не меньше 30 минут, и все это время пацан простоял на подножке, вцепившись в дверку словно клещ. Причем подобное положение дел явно доставляло ему массу удовольствия. а мне пришлось вести мобиль крайне аккуратно, чтобы не загубить молодую, хоть и явно беспутную жизнь. То, что мы все же едем не в западню, я понял, когда свернул на одну из улиц окраин испанского квартала. У следующего переулка слонялась группа из 5 разномастно, неряшливо, при этом вызывающе одетых индивидуумов. В одном из них я тут же опознал Витова, что развеяло мои опасения, правда, не до конца. Когда мы подъехали, подельники Витова привычно отошли в тени ближайших зданий, а их предводитель остался посреди перекрестка. Он быстро обежал взглядом пассажиров парамобиля и едва заметно выдохнул. Да уж, впечатлил его Микола, коль уж его отсутствие вызывает столь неподдельную радость бандитского авторитета. Есть новости, без лишних слов сразу перешел я к делу. Да, тоже не размениваясь на приветствие и расшаркивание, ответил Витой. Вчера у бригады Дона Горелого пропал один из бойцов. Я предложил ему свою помощь в поисках. Искали долго, всю ночь, но все же нашли. «Показывай», — кивнул я и последовал за бандитом. Идти пришлось недалеко. В одном из заброшенных домов, в углу главной комнаты с камином, часть пола была накрыта мешковиной. Витой сразу направился к этому участку и сдернул ткань. Да уж, не самое аппетитное зрелище, причем совсем не то, на которое я рассчитывал. Думалось, что мы увидим иссушенную жертву высшего вампира. Сейчас перед нами предстал человеческий скелет в окружении подсохшей слизи, сгнившей плоти и обрывков одежды. Такое впечатление, что труп пролежал здесь как минимум пару месяцев. «Это шутка?» — нахмурившись, спросил я у Витова. «Это пожиратель плоти», — невозмутимо ответил бандит. «Варят такую штуку в Новгороде. Выливаешь на тело, и через полчаса оно сгнивает почти полностью. Даже запаха нет». «А он прав». В комнате при данных условиях должно вонять просто адски. Розами тут, конечно, не пахнет, но и смрад разложения как такового не чувствуется. «Так кое-кто заметает следы», — продолжил пояснять Витой, делая вид, что сам он подобным никогда не занимался. «Это чтобы нельзя было распознать убиенного. Если нет приметных вещичек, фараоны при таких раскладах даже за расследование не берутся». «Из чего ты взял, что это дело рук убийцы твоего племянника? Может, просто кто-то из ваших убрал мешающего ему человека?» «Не-е-е», — мотнул головой бандит. «Пожиратель — штука дорогая. Да и раньше эта тварь вот так же прибиралась за собой. Племеша просто не успела облить. Едва ноги унес. Причем под пулями моих парней так лихо сиганул на крышу, что я сразу подумал об упырях. А затем еще и тело увидел». Ну что же, доводы вполне разумные. Осталось надеяться, что убийца прикончил свою жертву именно здесь, а не приволок в дом уже безжизненное тело. В этом случае толку от моего дара не будет. Освободите помещение, я буду работать. Витой и один из его помощников даже возразить не успели, как были выдворены из комнаты парочкой помощников Василия. Сам волколак задержался, но только чтобы уточнить. Моя помощь не нужна? Нет, Василий, благодарю. Тут я сам справлюсь. Оборотень вышел из комнаты и даже как мог прикрыл перекошенную дверь. В том, что мне никто не помешает, можно было не сомневаться. В помещении воцарилась тишина. Поднятые нами пылинки весело танцевали в лучах солнца тонкими спицами пронзавших многочисленные щели фасада. Но жутковатая картина разложившегося человеческого тела все равно нивелировала любые светлые моменты. На полу было грязно, а новый костюм жалко, так что я все же подстелил под колени носовой платок и, усевшись на пятки, принял позу медитирующего самурая. Глубокий вдох, выдох и... ничего. Не было ни видения убийства, ни даже вспышки, как при действии блокирующего артефакта. Но все же мне удалось почувствовать кое-что, и это кое-что вызвало не самые приятные мысли. Едва уловимое ощущение, как привкус, который не можешь идентифицировать, или как тень давно забытого запаха. Только я, к сожалению, ничего не забыл и проблем с идентификацией не имел. Нечто подобное мне доводилось чувствовать, когда проводил инсценировку ритуала на месте убийства горничной семейства Бабичей. Инсценировал, потому что предыдущей ночью уже провел там ритуал и постарался скрыть этот факт от Дмитрия Ивановича. Дважды осуществить освидетельствование видока на одном месте преступления невозможно. Ритуал после срабатывания ослабляет напряжение ткани мироздания, и оставленный убийством рубец исчезает. Зато остается вот такое послевкусие. Так что с очень высокой долей вероятности здесь побывал мой коллега. Как бы мне ни хотелось найти другую причину сему факту, но иного варианта нет. На ум сразу пришел бедолага Микола, который не по своей воле превратился из ведьмака в упыря. Некоторые ведьмачьи умения сохранились и в новой ипостаси. Возможно, нечто подобное произошло и с моим неизвестным коллегой. Кто его знает, как личинка энергента-вампира действует на наш дар? Так и не придя к определенному выводу, я поднялся с колен и, отряхнув платок, спрятал его в карман. Снаружи меня встретил изнывающий от нетерпения бандит. Увы, мне придется его разочаровать. «Извини, Витой, но я не могу сказать тебе ничего полезного». «Не можешь или не хочешь?» — окрысился бандит, но едва осознав, что этим подает некие сигналы своим людям, быстро развернулся и зашипел на них. «А ну, сгинули!» Когда он вновь посмотрел на меня, я сумел прочитать в его взгляде дикую смесь эмоций. Там хватало и страха, и ярости, и даже какой-то обреченности. Да уж, не забыл бандит нашу огненную вечеринку на старом складе. «Не могу», — все же снизошел я до прямого ответа. «Если подобная ситуация не устраивает, предлагаю рассчитаться за твои услуги деньгами». «Нет», — не дав мне договорить, мотнул головой бандит. «Это дело чести, и я знаю, что ловец со следа не сойдет. Мне этого хватит». Услышав слово «честь» из уст бандита, Василий презрительно фыркнул. В итоге они, обменявшись угрюмыми взглядами, все же решили не развивать эту тему. Если честно, он удивил меня. Но, с другой стороны, отказ от денег мог быть продиктован нежеланием бандита иметь со мной каких бы то ни было дел. Эта догадка в какой-то степени была подтверждена нашим прощанием. «Бывай, разбойник», — чуть приподнял я по-ковбойски пальцем поле шляпы. «Прощайте, ваше благородие», — с легкой издевкой проговорил Витой. «Надеюсь, больше никогда не увидимся». «Кстати», — остановил я уже развернувшегося бандита, — «что слышно о Бубновых?» «Много чего», — с кривоватой ухмылкой ответил Витой. «Тут на медне их главарь с ближайшими помощниками куда-то пропал. Сейчас там мелюзга делит власть, но, думаю, они все равно лягут под кого-то другого. Очень уж лакомый кусок остался без сильного хозяина». На этом мы и простились. Бойцы Василия наконец-то расслабились и погрузились в машину. Возвращение во дворец прошло без особых проблем, и даже там меня никто не ждал с вопросами и порицаниями. Даша, как оказалось, укатила в Зимний дворец к своим венценосным родственникам, так что у меня была возможность обдумать результаты проведенного расследования, если, конечно, можно так назвать мои потуги провести ритуал. Шанс на то, что кто-то из московских ведаков сумел как-то провести законный ритуал до начала поисков тела бандитами, был ничтожно мал. Без свиты полицейских подобное не делают. А в одиночку супергероя я попросту не верю. Школа ведаков — это не учебка спецназа, чтобы готовить столь шустрых парней. Из дневников Игнаши было понятно, что в плане физической подготовки это учебное заведение мало чем отличалось от обычной гимназии, точнее, от обычного сиротского приюта для детей с искрой дара. Так что скачущий по стенам и крышам ниндзя стал таковым не благодаря школе, а по какой-то иной причине. Единственное, что приходило мне в голову по этому поводу, это обращение ведока в вампира. Иных вариантов я по-прежнему не видел, по крайней мере, на данный момент. Важнее другое. Что мне делать со всей этой информацией? Идти в полицию или к жандармам не очень-то и хотелось. К тому же мне попросту нечего им предъявить. Единственная улика — это тело племянника Витова, которое они наверняка уже предали земле и вряд ли пойдут на эксгумацию, да и смысла в ней нет. Все остальное — лишь слова криминального авторитета и мои догадки, даже не подтвержденные ритуалом. Как уже сказал мой новый знакомый из мира криминала, тела, разложившиеся под действием алхимической дряни, полицию не интересуют. Но что-то же нужно делать. И не только потому, что я пообещал Витому найти убийцу племянника. Тут как бы дело не закончилось гонением на всех ведаков. У нас ведь как? От пьедестала до костерка не то что шаг. Один чих. Что-то не хочется мне всю жизнь прятаться в стылой топе от линчевателей. Оставалось только обратиться за помощью к собратьям по цеху, точнее, к непосредственному начальству. Лично наведываться в альма-матер совсем не хотелось, дневники Игнаши хорошие подспорье, но на встречу с выпускниками лучше явиться лет через 10 или даже 20. Легче будет списать незнание простейших вещей на обычную забывчивость. Так что я взялся за энергетическое перо и начал подробно излагать на бумаге всю доступную мне информацию по предполагаемому видоку-вампиру. Перечитав послание раз пять, я попросил мажордома принести мне конверт и, запечатав его своим перстнем видока, отправил старика на почту. Адрес школы я запомнил из дневников Игнаши. Не скажу, что меня тут же посетило ощущение выполненного долга, но стало немного легче. Теперь можно и пообедать. Заботив служанку о организации перекуса, я вытащил Даву из его импровизированной палаты. Не успели мы распробовать первое блюдо, как в зал вихрем ворвалась княжна. Ее активность и эмоциональная свежесть откровенно радовали. «Вы не представляете, что творится в свете! Там такой кошмар!» Едва усевшись на стул и даже не притронувшись к еде, заявила Даша. Причем слово «кошмар» она произносила с явным наслаждением. «Представляете, княгиню Голицыну обвинили в сатанизме и жертвоприношениях!» «Ваше высочество», — сукоризный произнес я, но злорадная ухмылка подруги быстро отрезвила меня. «Действительно, что еще можно было ждать от стриги? Если мне удалось утолить чувство мести, то ей пришлось довольствоваться чужими пересказами. Вот она и не удержалась от того, чтобы добить поверженного врага. Ведь монастырь монастырю — рознь». Сидевший с нами Давид ничего не понимал и явно страдал от любопытства. Но какой-то древний инстинкт самосохранения, очень развитый у его народа, взял верх. Вопросы, роившиеся в голове моего друга, так и остались невысказанными. Мы даже успели нормально пообедать, а затем жизнь в очередной раз подтвердила правоту моей чуйки. В дверях столовой появился мажордом с каким-то несвойственным ему растерянным выражением лица. «Ваше высочество, там господина Силаева требуют жандармы». «Требуют!» — зловеще улыбнулась княжна. Ей явно было мало проказа с соперницей. «Ну что же, давайте посмотрим, кто там настолько смелый, чтобы что-то требовать в моем доме». Княжна воинственно взяла меня под руку, и мы двинулись к лестнице, по которой можно было спуститься в холл дворца. Дава потопал следом, хоть и на безопасном расстоянии. Участвовать в перепалке с жандармами он явно не собирался, а вот понаблюдает за этим с огромным удовольствием. Взгляд с лестничной площадки вниз вызвал неприятное ощущение и холод вдоль позвоночника. Точно так же и в этом же холле год назад меня ждала другая троица жандармов. После этого я отправился на встречу с господином Дракулой и его больной на всю голову доченькой. «Чем обязана, господа?» — с надменным видом спросила великая княжна, застыв на середине лестницы. «Майор Михеев, заместитель начальника охранного отделения города Москвы», — тут же представился жандарм. «Простите, ваше высочество, за вторжение, но нам необходимо припроводить господина Силаева для допроса». С одной стороны, стало легче от того, что за мной явился не кто-то из моего любимого седьмого волшебного отделения жандармского корпуса, а всего лишь чин из охранки. Это немного из другой оперы. Неудивительно, что мажордом перепутал, потому что майор был одет в мундир жандарма. В охранку набирали кадры из жандармского корпуса. Но как служащие данного учреждения, эти ребята подчинялись уже не Настиному дядюшке, а ее братцу-цесаревичу. Охранка занималась политическим сыском, а также вмешивалась в дворянскую «игру», когда высшая знать совсем слетала с катушек. Как минимум, данный факт говорил о том, что инкогнито Миколы пока не раскрыто, но расслабляться все равно не стоило. Из-за размышлений я пропустил начало речи великой княжны. «И коль уж у вас нет ордера на арест моего гостя, вы вполне можете пообщаться с ним прямо здесь. Надеюсь, я вам не помешаю?» — с пугающей милотой спросила Даша. «Ваше желание для меня закон, ваше высочество», — совершенно спокойно ответил майор, и мне стало понятно, почему по мою душу прислали именно его. «И все же вынужден настоять на препровождении господина Силаева к нам, ввиду отсутствия здесь судебного ведуна». Княжна нахмурилась и посмотрела на меня. «Теперь мой черед. Вы выдвигаете мне официальное обвинение?» Стараясь сохранять спокойствие и официальный тон, спросил я. «Нет, просто есть некоторые вопросы», с недобрым прищуром ответил майор, явно понявший, куда я клоню. «Тогда не вижу необходимости беспокоить судебного ведуна». «Вам есть что скрывать?» Попытался майор все же настоять на моем свидании с магическим аналогом детектора лжи. «Нам всем есть что скрывать». «Вот и чудесно!» — прервала нашу перепалку Даша. «Господин майор, прошу вас пройти в кофейную комнату». «С огромным удовольствием, ваше высочество!» — расплылся в милейшей улыбке офицер охранки. «Ох, чувствую, отольются мне все его нервные потрясения и вымученная учтивость. В кофейной комнате мы устроились, как в конференц-зале, перед сложными переговорами. С одной стороны стола майор, с другой я и княжна. Из принесенной с собой папки Михеев достал бланк с хорошо знакомым мне радужным квадратиком энергетической печати. Взяв в руки энергетическое перо, майор уставился на меня. «Господин Силаев, где вы были в ночь с 20 на 21 июня?» «Боюсь, я не смогу ответить на ваш вопрос по причине возможного нанесения урона репутации другого человека. Энергетическая печать, которая меня наверняка заставит приложиться своим перстнем, немного меняла мне план защиты. Придется говорить правду, точнее, полуправду». «Вы понимаете, что подобное нежелание сотрудничать со следствием вызовет дополнительные подозрения?» «Вполне», — спокойно кивнул я, хотя внутри испытывал целую гамму чувств. «Но это ничего не меняет». «Вы знакомы с господином Ледицким?» — резко сменил тему майор. «Мы не были представлены, но я о нем слышал». «Похоже, подобное раскачивание ситуации — это фишка данного офицера охранки. Но действует он немного грубовато, потому что можно было еще походить вокруг да около, загоняя меня на скользкий лед. Он же после короткой прелюдии сразу взял быка за рога. «Это вы убили господина Ледицкого?» «Ну и чего я тут корячился?» Простейший вопрос стал шахом и матом в этой короткой партии. «Правду я сказать не могу, а если совру, то заверять подобный протокол будет верхом безрассудства». Майор хищно улыбнулся, но в азарте он забыл, где находится и в чьем присутствии упражняется в красноречии. «Господин жандарм!» — с пронизывающим до костей холодом в голосе сказала великая княжна. «Только что в моем присутствии вы оскорбили гостя моего дома, тем самым нанеся урон чести моей и моей семьи!» Не скажу, что майор сильно испугался, но занервничать столь резкое заявление его все же заставило. «Прошу великодушно простить меня, ваше высочество», — вскочив на ноги, отчеканил Михеев, — «но у меня есть весомые причины, чтобы задавать господину Силаеву подобные вопросы». «Это был не вопрос, а обвинение. У вас есть доказательства для подобного заявления?» — ядовито поинтересовалась княжна. «По долгу службы вы обязаны прежде всего заниматься главным подозреваемым, и, кажется, он у вас есть. Тогда почему вы сейчас находитесь здесь и оскорбляете моего гостя? По долгу службы или же по повелению того, чей приказ для вас важнее и долга, и чести?» А вот теперь майор рассвирепел всерьез. Он побледнел и ожег княжну яростным взглядом. «Ваше высочество, вы, господин жандарм», как-то даже по-доброму остановила его Даша, «вы уже наговорили как минимум на разжалование. Не делайте свое положение еще хуже и незамедлительно покиньте нас». Я, сидя на стуле, постарался прикинуться как минимум подушкой. Да уж, подобного уровня манипулирования собеседником мне не достичь никогда. Майор пытался раскачать меня, но Даша в два приема расшатала его волевой стержень и тупо вырвала с корнем. Бедолага чуть открыто не нахамил дочери императора. Такому не научишься, потому что это впитывается с молоком матери и оттачивается дрессировками с пеленок. Майор благоразумно решил закончить на сегодня с глупостями. Скрипнув зубами, он резким кивком обозначил поклон и промаршировал к дверям. От одного взгляда Даши только что вошедшие в комнату слуги с кофейником и сопутствующими аксессуарами тут же удалились следом за гостем, оставив нас наедине. «Прости меня», — вздохнула Даша, присев на краешек стола передо мной. «Все это из-за моей несдержанности. Но пойми, когда фрейлина Маман сказала, что слухи о постриге Голицыной лишь ширма, а сама она решила, пока все не стихнет, удалиться в имени отца, я не выдержала. Вести во дворце разлетаются быстрее сквозняка, и через 3 часа в особняк Голицыных наведались церковники. Увы, те, кому это нужно, быстро связали мои слова и единственного из моих людей, которому под силу провернуть столь безумную аферу». «Из твоих людей?» — нехорошо прищурившись, спросил я. «Иногда мне кажется, что ты не из Новгорода, а с Луны свалился». По-доброму улыбнувшись, княжна взъерошила мне волосы. «У нас по-другому не бывает. Тебя до сих пор не сожрали только потому, что за тобой стою я и князь Шуйский. Тебе это может не нравиться, но иначе никак. Особенно с твоим даром влипать в неприятности. Я и сам понимал, что Даша права. К тому же это не рабство, и выйти из-под руки покровителя можно в любой момент, хотя подобное и не приветствуется. Да чего уж там, я всегда могу послать их всех лесом, но тогда уж точно долго не проживу. Либо посадят, либо застрелят. С улыбкой, понаблюдав за внешними проявлениями моего мыслительного процесса, Даша вздохнула и встала прямо. Я тоже вскочил на ноги. «Хорошо, я оставляю тебя с твоими душевными терзаниями, а сама поеду исправлять то, что натворила. И все же тебе придется сократить свое пребывание в столице. Пусть Давид ускорит подготовку к отъезду, коль уж вам так хочется путешествовать вместе». Вздохнув, княжна погладила меня ладонью по щеке, но при этом в ее глазах плясали бесенята. «Тебе же лучше пока не покидать дворца. Жди меня. И когда я вернусь, мы решим все вопросы с нанесенным ущербом и тем, кто чьим человеком является и кто кому должен подчиняться». Я даже не знал, как реагировать на это заявление. Хорошо, конечно, что княжна наконец-то вернулась к нормальному состоянию. И все же попадать в игривые ручки стриги после долгого воздержания, к тому же еще и не отошедшей от психологической нестабильности, как-то страшновато. Сразу накатила ностальгия по мягкой и ласковой Глашеньке. Но сравнивать двух дам — это все равно, что решать, какой цветок прекраснее. Нежная орхидея или колючая роза?